Будьте осторожны, не засыпьтесь. Мастерская, которую вы получаете, стоит миллионы злотых. Письмо уничтожьте, лучше всего сожгите, ибо если его прочтут, то станет ясно, что вся история со спасением вами Ерецкого липа. Наследства вам тогда, конечно, не видать. Держитесь твердо одной версии. Не болтайте лишнего, особенно адвокатам и в суде. Друг. Письмо было отпечатано на машинке на белом неразлинованном листе бумаги. Подписи от руки, даже какой-либо неразборчивой закорючки, не было. Даты тоже. Адвокат осмотрел конверт. Письмо отправлено с варшавского главного почтамта 20 мая. Какая удивительная оперативность. Ведь 20 мая утром милиция обнаружила труп Ерецкого. Поистине потрясающая осведомленность была у этого друга. Адвокат вложил письмо в конверт и положил его на стол. «Когда я прочитал это, — сказал Ковальский, — то подумал, не иначе, как кто-то из дружков надумал красивой шуточкой поразвлечься. Разыграть меня решил. Гадаю, кто бы это? Морду хотелось расквасить этой дряни, чтобы в другой раз неповадно было первоапрельскую шуточку в мае выкидывать». «Однако вы письмо не сожгли. Каждый человек свой опыт имеет. Если мне говорят «сожги», значит, надо хранить получше». «Правильно». Адвокат даже рассмеялся, выслушав эту своеобразную философию. «Вскоре действительно пришло письмо, и вы пригласили меня в связи с наследством по завещанию Владимира Ерецкого. Тогда я понял, что тот тип не врал. А здесь у вас... и совсем убедился, что все как есть сходится, слово в слово. Вы кого-нибудь подозреваете? Кто мог написать? Может, кто из работников мастерской? Я там никого не знаю. Самой мастерской никогда не был. Заходил только в конторку к Ерецкому или к его жене, когда закупал товар. Вы думаете, я у них часто бывал? Раза три, не больше». А там и совсем перестал. Получили в кредит и поминая, как звали. Вот баба, я об этом наболтала. С чего отдавать-то? Дали бы товар на 1000 или побольше, тогда и барыш был бы. А с 200 злотых какой оборот? Да и кто-то такую мелочь отдает. Вот вы, пан меценат, разве рассчитывали, что я верну вам те две красненькие? Скорее нет, признался адвокат. Опломб и цинизм Ковальского становились занятными. Вот тот и оно. Подстрелил я у вас 200. А почему? Потому что точный расчет был. 100 злотых мне мало, а 300 вы не дали бы. Всегда надо знать, где и как и сколько. Ну, у Ковальского есть своя гордость. Следовательно, спросил пришедший в хорошее настроение адвокат, я все-таки получу свои деньги? Денег вы не увидите. Но мне сдается, что это вот письмо вас заинтересует. Я вам его продам за те самые две бумажки. По рукам? По рукам, охотно согласился адвокат. Станислав Ковальский ушел, а Мечислав Рушинский еще раз внимательно осмотрел конверт и перечитал письмо. Мистификация исключалась. Ковальский наверняка не посылал сам себе этого письма. Да и зачем бы ему это делать? Адвокат набрал номер телефона Калиновича. Ему повезло, майор, несмотря на поздний час, был еще на работе. Договорились встретиться в ближайшем кафе, галерее искусства. К слову сказать, адвокат любил сюда наведываться. Здесь всегда можно было полюбоваться на молодых стройных девочек. Майор выслушал историю с таинственным письмом и, в свою очередь, внимательно осмотрел его. Без тщательного анализа я не могу утверждать, но сдается, что все три документа, копия завещания Ерецкого, его письмо в милицию о самоубийстве и это письмо Ковальскому, отпечатаны на одной машинке. Письмо в милицию и завещание писал сам Ерецкий и, конечно, пользовался своей машинкой. Но тогда выходит, что и автором этого письма Ковальскому является тот же самоубийца. и он же опустил его в почтовый ящик перед тем, как совершить свой отчаянный шаг. Это абсурд.